Дорогие братья и сестры, мы вновь с вами возвращаемся к ситуации вокруг схии игумена Сергия Романова и Среднеуральского монастыря, превратившегося в один из центров сопротивления Московской патриархии. Но ситуация неоднозначная, дорогие братья и сестры. И она неоднозначная, как мы не раз с вами говорили, в том числе и потому, что Московская патриархия, оппоненты отца Сергия Романова, после того, как он выступил с критикой линии Московской патриархии, вспомнили, что, оказывается, отец Сергий был рукоположен неканонично. Вот так вот бывает в Московской патриархии. Рукополагают тех или иных людей вопреки канонам, то есть правилам, законам православной церкви. И если эти священнослужители начинают вести как-то себя не так, то вытаскивают компромат и говорят: «Да куда уж! Что он может сказать? Ведь он такой-то». Но возникает вопрос, а, собственно говоря, а зачем же вы тогда рукополагали в священники таких ставленников? Не для того ли, чтобы держать их на коротком поводке? Не для того ли, чтобы в случае необходимости вытащить, как чертиков из табакерки, компроматы? Вот такие мысли приходят на ум, потому что действительно бросает тень история, бросает тень на отца Сергия история, происшедшая много лет тому назад. И многие вспоминают, что духовник Среднеуральского монастыря, отец Сергий Романов был когда-то милиционером, совершал преступление, грабеж, убил человека, за что сидел 13 лет. Согласно канонам православной церкви, человек, который совершил убийство, ни в коем случае не может быть священником. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Он может быть простым монахом, он может стать великим святым, но он не может быть рукоположен в священный сан. Таковы правила православной церкви. Все. Точка. А отец Сергий выступает за чистоту православия, за соблюдение этих правил. Поэтому вот этот компромат, конечно же, скажем прямо, очень больно и сокрушительно бьет не только по отцу Сергию, но и по всем тем, кто сейчас вместе с ним. И более того, вот эта критика, она бьет и вообще по людям, высказывающим свои недоумения Московской патриархии. Хотя, еще раз хочу сказать, положа руку на сердце, крепко подумав, мы можем с вами утверждать только одно. Здесь еще раз открываются пороки Московской патриархии. Мы с вами ждали ответа отца Сергия, как он разъяснит сложившуюся ситуацию. И вот батюшка решил разъяснить, что он думает на сей счет. И как вот мы сейчас с вами услышим, в общем-то, отец Сергий признает, что да, была такая уголовная и кровавая история. Информация, как говорится, всем нам для размышлений. Итак, схиигумен Сергий Романов. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, 36 лет назад я, Романов Николай, приступил в уголовный кодекс, за что получил наказание по законному решению областного суда. Вину признал и раскаялся. Отбывая наказание, по благословению построил храм в честь святителя Николая, ВТК-13. Написал прошение святейшему патриарху Алексею II о освящении храма. Находясь с пастырским визитом в Екатеринбурге, святейший патриарх Московский и вся Руси Алексей II осветил этот храм. При посещении Ганиной ямы святейший патриарх Алексей II сказал мне в присутствии многих: «Монах, священник и наместник». В течение года владыка Викентий мне указывал на необходимость принятия мною священнического сана. Но я считал, что я не достоин быть такого высокого звания. Владыка Викентий сказал: «Ты единственный, кому приходится повторять несколько раз». Затем владыка Викентий сказал: «Езжай к своему духовному отцу, старцу Кириллу Павлу». Батюшка Кирилл находился в переделке в то время. Мне, рисофорному послушнику Николаю Романову, старец Кирилл Павлов благословил быть священником и вручил свой личный портрет как благословение. Рукополагал меня владыка Викентий. Находясь в Москве, в храме святителя Николая, в Третьяковской галерее, где находится чудотворная икона Божией Матери Владимирская, в это время в храм приезжает святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Снимает сигнализацию, открывает икону для святейшего патриарха Алексея II. Святейший патриарх пригласил приложиться к иконе после него и спросил меня: «Где служишь?» Я ответил: «У владыка Викентия в Екатеринбурге». Он спросил меня: «Вы передали владыке, что я благословил вам наградной крест?» Я ответил: «Да, ваше святейшество, передал владыке Викентию». Святейший патриарх Алексей II сказал: «Передайте владыке Викентию, что я дважды не повторяю». После чего владыка Викентий возвел меня в сан игумена и дал мне наградной крест. Святейший патриарх Алексей II, владыка Викентий и батюшка Кирилл знали, за что я отбывал наказание. Священником я стал по личному благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II и архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а владыка Викентия выполнил их указания. Сказанное готов подтвердить на Святом Евангелии и кресте. Аминь. Простите меня все». Да, ну понятно. Ну, конечно, его заявление говорит прежде всего о том, что такие, так сказать, продукты выдает система порочная, которые архипастыри, которые не задумываются над словами апостола Павла к Тимофею: «Они, руки не скоро не возлагай ни на кого». А они вот видят человека, который что-то там делает, восстанавливает храм, там, или что-то так, так сказать, внешне себя хорошо ведет, ну, в данный момент. А вот, и считает, что все уже можно его рукополагать. Тем более, если он там еще у него борода какая-нибудь длинная, там, или еще что-нибудь, такой вид благообразный. Ну, в данном случае, отец Александр, отец Сергий, или точнее будущий отец Сергий, зарекомендовал себя очень хорошо. И уже став священнослужителем Русской Православной Церкви, он показал себя очень ревностным священником, строителем церковным. Под его руководством многое построено, сделано. Он пользуется очень хорошей репутацией среди верующих людей. Может быть, вот это уже говорит о том, что был правильно сделан тогда выбор священноначалия. Ну, и все-таки надо придерживаться правил церковных, которые говорят о том, что людей с таким прошлым нельзя рукополагать священный сан. То есть вопиющие преступления, тяжкие очень были с ним совершены. И церковь, она устами святых отцов заявляет о том, что людей нельзя таких производить священный сан. Я думаю, что хоть он и сейчас и зарекомендовал себя там хорошо, как и многие там, многим он нравится, а может, кого-то он наоборот, его рукоположение соблазнило, оттолкнуло от церкви, те, кто хорошо знал его прошлое. Понимаете, вот тут тоже надо об этом. Вот сейчас критики отца Сергия говорят о том, что вот такое рукоположение уголовника – это что-то исключительное в жизни Московской патриархии. Но на самом деле мы-то знаем, что это отнюдь не исключение, а скорее правило. И очень много людей с криминальным прошлым рукоположили в Московской патриархии. И более того, есть такие люди, которые, уже будучи в церкви, совершили те или иные преступления, но, тем не менее, они не лишаются сана, а, напротив, продолжают свое служение. И вот здесь, конечно, возникают более чем вопросы. Да, это вот, к сожалению, одна из темных сторон деятельности Московской патриархии, которая как-то широко сейчас не афишируется, но вот в связи с этим вот выступлением этого отца Сергия, как-то она вдруг обозначилась, это новая проблема, новая порочная практика, которая на самом деле действительно она не столь мало распространена, а, в общем, можно сказать, что в каждой епархии такие священники есть с таким прошлым. Вот. Это говорит о том, еще раз подтверждает то, что Московская патриархия отходит от канонической практики православной церкви, к сожалению, в своей жизни. И вот людей таких она рукополагает священный сан. Нет, слава Богу, если человек, который совершил тяжчайшие преступления, он осознает, как-то раскаивается, исправляется, но он мог бы быть каким-то хорошим монахом. И вообще, почему бы он мог бы быть и настоятелем? Почему вот настоятелем монастыря мог бы быть просто монах без священного сана, я думаю, как Максим Исповедник, он был же он монах, но был настоятелем, игуменом монастыря. Почему обязательно надо священный сан рукополагать? В общем, вот таким вот образом, я думаю, надо все-таки выстраивать церковную жизнь. То есть все-таки задумываться о правилах церковных и стараться их соблюдать. Конечно, могут быть те или иные отступления там, по экономии. Можно там строго, может быть, как-то отходить от строгого исполнения этих правил. Но, тем не менее, эти правила должны быть для нас ориентиром. Вот. И то, что этот ориентир, к сожалению, в Московской патриархии не принимается во внимание, это говорит еще об одной проблеме ее жизни. Вот. И говорит о том, что надо все-таки все это дело исправлять, вот эти ненормальности. Ну, а само по существу это выступление отца Сергия, оно мне в какой-то степени, оно где-то мне и понравилось, то есть он где-то там сказал «простите» в конце, это как-то трогает, конечно, сердце. Но, тем не менее, вот как-то вот, может быть, он сам еще не осознает, может быть, он сам не знает вот этих установлений православных, которые запрещают людям, совершившим тяжелейшие преступления, так сказать, принимать священный сан. Вот. Это надо, может быть, это вот, поэтому в какой-то степени это его извиняет. Дай Бог, чтобы он все-таки осознал и покаялся действительно серьезно. И Всем нам надо осознавать, всем, кто вносит священный сан, осознавать свое недостоинство этого сана. Вот, но все-таки критерии, вот, которые, правила, которые говорят о том, что людям, совершившим убийство, вот, грабеж, еще какие-то там такие подобные вещи, священный сан принимать нельзя, и рукополагать их нельзя, таких людей. Все-таки это надо, все-таки эти правила не просто так были сформулированы. Нет, ну в особенности... Потому что они порочат, такие люди, в конце концов, они порочат церковь, они отводят людей от церкви, соблазняют их. Вот. Мы знаем вот об этой его хорошей деятельности, но вот мы не знаем, ведь сколько людей соблазнились этим его, вот этим фактом самого того, что он стал священнослужителем. То есть, согласно каноническому праву, отец Сергий может быть монахом, он может быть настоятелем монастыря, он может даже так в перспективе стать великим святым и чудотворцем, и молитвенником. Да, то есть путь святости для него открыт, но он не может быть священником, священнослужителем православной церкви. Об этом говорит каноническое право. И если мы сейчас говорим, что нет, то значит мы тем самым и говорим о том, что на каноническое право нам, в общем-то, можно не всегда смотреть. И вот заветы святых отцов нам не указ. Почему каноническое право об этом говорит? Потому что священство – это величайшее, ответственнейшее служение, высочайшее на земле. Об этом говорит, в частности, святитель Иоанн Златоустый, другие святые отцы. И поэтому люди, которых рукополагает священный сан, которые принимают священство, они должны соответствовать определенным критериям, определенным правилам. Конечно, все мы грешные, все мы недостойны, но все-таки руки такого человека должны быть чисты от пролития крови, от совершения тяжких смертных грехов. Вот. Потому что в противном случае мы этот священный сан, мы его порочим, мы его низводим, мы его компрометируем в эту святыню, мы его попираем в грязь, мы его затаптываем ногами. И по существу, и в глазах других людей. И тем самым мы распинаем Христа, в конце концов, попирая вот эти вот церковные правила. Вот. Поэтому все это не зря было святыми отцами когда-то сформулировано, и мы должны стараться церковные правила соблюдать. Как бы это было непросто, но тем не менее нужно это делать. Вот знаете, отец Александр, мы уже второй раз с вами сталкиваемся с такой ситуацией, когда достаточно известный деятель Русской Православной Церкви открыто выступает против апостасийной линии священноначалия, и вдруг вытаскивают компромат, и выясняется, что сам этот священнослужитель не так уж чист, и Московская патриархия вспоминает о его прежних грехах, или точнее грехе. Так было с одним очень известным священником, который сейчас стал даже епископом в одной из юрисдикции РПЦЗ. И вот такая же ситуация возникла вокруг отца Сергия. По-моему, она очень некрасивая, потому что когда необходимо Московской патриархии, она придерживает вот эту информацию и вместе с тем удерживает на крючке самого священнослужителя. А когда священнослужитель все-таки решил сорваться с этого крючка, когда он выступает в защиту православия и идет против линии священноначалия, вспоминает, ах, вон, оказывается-то в прошлом-то он такое натворил, да он вообще священником быть не может. Вот это какая-то ситуация совершенно гадкая. Да, да, именно так дело обстоит, к сожалению. То есть вот эти люди, которые стоят у власти в Московской патриархии, они не заботятся о достоинстве церкви-то, о чистоте ее рядов, Им главное держать в узде вот эту вертикаль власти, выстраивать, которую патриарх Кирилл все так оберегает и все как-то старается ее сохранить, хотя она, по-моему, у него трещит уже по швам, все, чем дальше, тем больше. Но вот, к сожалению, вот эти человеческие соображения у них как-то превалируют над служением божественной правде и церковным интересом. И получается, что они церковь-то порочат, и ее разваливают таким образом. Хотя я думаю, что мы относимся к отцу Сергию с большим уважением и хотим пожелать ему всего самого лучшего, и в том числе в его стоянии за правду. Однако, когда вот мы боремся за правду, нужно помнить и о своих собственных каких-то грехах и недостатках. И, конечно, все-таки вопрос о его рукоположении, он стоит открытым. И вопросы, связанные с этим вопросом, простите за такое нагромождение слов, они будут и будут возникать. Потому что если мы отставим чистоту православия, чистоту канонического права, то мы должны и обращать внимание вот на подобные события, на подобные факты, чтобы православие было православным. А за отца Сергия и за его духовных чад нам, я думаю, нужно всем молиться, потому что ведь отец Сергий, он не один. Отец Сергий лишь вершина вот этой горы, состоящей из самых разных людей, которые стремятся к правде, к истине, которые сейчас поддерживают отца Сергия, желая защитить живое святое православие. И это люди достойные, ищущие, это наши братья, это наши сестры во Христе, как и отец Сергий, наш брат во Христе. И мы ни в коем случае не хотим быть некими судьями, прокурорами, упаси Господь. Я думаю, нам надо все-таки надеяться на то, что и молиться о том, чтобы когда-нибудь состоялся настоящий собор поместной Русской Православной Церкви, или Российской Православной Церкви, как она называлась до Сталина. Да, вот, и который бы вот все эти вопросы, он бы как-то занялся бы решением вот всех этих вопросов, очищения церковных рядов. Я думаю, что вот именно собор или уполномоченная какая-то там комиссия от лица этого собора, она бы могла расставить все точки над «и», и с кого-то, может быть, кого-то там снять сан или... кого-то оставить, я не знаю. Вот, наверное, вот так нужно решать. Ну, конечно. Вот, соборным образом. Но в данном-то случае, ты понимаете, вопрос может возникнуть, а совершаются ли таинства у отца Сергия? Можно ли общаться с отцом Сергием, если вот он будет и дальше идти по исповедническому пути? То есть очень много таких все-таки вопросов, они будут будоражить наш ум, и где-то непростых вопросов, потому что допустимо ли по экономии все-таки возможность священнослужения отца Сергия. Конечно, об этом должны говорить архиереи, но в то же время подобает думать о существующей проблеме и всему разуму церковному, то есть всем верующим, всем тем, кто составляют малое стадо нашей церкви. Вот это надо нам всем, конечно, никогда не забывать, потому что православное сознание – это сознание думающих людей, рассуждающих людей, не осуждающих, но именно рассуждающих. И вот при всем уважении к отцу Сергию мы не можем не задавать вопросы, мы не можем не проявлять некоторую осторожность.